Не верные хотят господства на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Давайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Неверные хотят господства на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. И верные хотят господства на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Джихад идет везде, в Афгане и в Чечне, в Кашмире, там вдали и в Индонезии. Аллах, ты укрепи иман в душе у нас и уничтожь врагов ислама ты сейчас. Аллах, ты укрепи иман в душе у нас и уничтожь врагов ислама ты сейчас. И верные хотят господство на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Цель маджахеда в том, чтоб защитить ислам, бороться против лжи, не дать ему расти, убрать с лица земли евреев и христиан. Аллах превознеси рабов нас, мусульман. Убрать с лица земли евреев и христиан. Аллах превознеси рабов нас, мусульман. И верные хотят господства на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. И верные хотят господства на земле, не думая, что власть у Господа в руке. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать. Вставайте на джихад, чтоб ложь уничтожать, под лозунгом Аллаху Акбар воевать.